Глава 20. День начался с приятной новости. Позвонил Терри Хилл. Лара, да. Только что стало известно, что комиссия по надзору за игорными заведениями приняла решение о выдаче вам лицензии. Здорово, Терри. Подробности расскажу при встрече. Но главное, нам дали зеленый свет. Очевидно, вы произвели на них чертовски благоприятное впечатление. Что ж, значит, пора браться за дело. Спасибо. Лара сообщила новость Говарду Келлеру. Отлично, сказал он. Надо прихватить наличные. Это избавит нас от ненужных проблем. Она бросила взгляд на календарь. Мы сможем полететь туда во вторник и уже на месте решить, как лучше организовать работы. По интеркому позвонила Кэти. Мистер Адлер на проводе. Передать ему что? Нет-нет. Лара внезапно занервничала. Она схватила трубку. Филипп? Здравствуйте. Я вернулся. Я рада. Я скучала. Я понимаю, что свалился как снег на голову, но, может быть, у вас найдется сегодня вечером время, чтобы поужинать со мной? Вечером ее пригласил на ужин Пол Мартин. Да. — сказала Лара. — Я сегодня свободна. — Прекрасно. — Какой вы предпочитаете ресторан? — Мне все равно. — Тогда насчет «Ля Кот Боску». — Отлично. — Встретимся там в 8 часов? — Хорошо. — До вечера. Когда Лара положила трубку, у нее на лице играла счастливая улыбка. — Это был Филипп Адлер? — спросил Келлер. — Угу. Я хочу выйти за него замуж. — Вы серьезно? — опешил он. — Абсолютно. Для Говарда это был настоящий удар. — Кажется, скоро я ее потеряю, — подумал он. Затем заставил себя рассуждать как реалист. — Да на что вообще, я надеюсь? Ведь у меня никогда не было ни малейшего шанса. — Лара, вы же его почти не знаете. Я знала его всю свою жизнь. «Я не хочу, чтобы вы сделали ошибку», — не унимался он. «А я и не собираюсь. Я...» — зазвонил телефон, по которому она разговаривала с Полом Мартином. Лара взяла трубку. «Привет, Пол». «Привет, Лара. Во сколько мы сегодня ужинаем?» «В 8». Она вдруг почувствовала себя виноватой. «Пол...» «Боюсь, что сегодня вечером я занята. Появились срочные дела. Я как раз собиралась тебе звонить». «Правда? Надеюсь, ничего серьезного?» «Нет-нет, все в порядке. Просто тут кое-какие люди прилетели из Рима». «По крайней мере, хоть это было правдой. И я должна с ними встретиться». «Мне не везет. Значит, в другой раз». «Ну, конечно». Я слышал, ты получила добро на отель в Рино? Да. Что ж, это чудесное место. Я надеюсь. Мне очень жаль, что так получилось сегодняшним вечером. Завтра я тебе позвоню. Линия разъединилась. Лара медленно положила трубку. Келлер в упор уставился на нее. На его лице она могла прочитать осуждение. Что-нибудь не так? Да. — проговорил Говард. — Вся эта проклятая современная аппаратура. — Что вы имеете в виду? — Думаю, что у вас в кабинете слишком много телефонов. С ними шутки плохи, Лара. — Человек, с которым шутки плохи, — холодно сказала Лара, — уже несколько раз спасал наши шкуры, Говард. — Есть еще вопрос? — Нет. Келлер покачал головой. — Ну и ладно. Тогда займемся делом. Когда Лара приехала в «Ля Кот Боску», Филипп уже был там. Сидевшие в ресторане люди, как всегда, стали с любопытством оборачиваться в ее сторону. Филипп встал, чтобы поприветствовать Лару, и она почувствовала, как замерло ее сердце. — Надеюсь, я не опоздала, — проговорила Лара. — Вовсе нет. Он восхищенно посмотрел на нее. Его глаза излучали тепло. «Вы выглядите сегодня просто превосходно». Она перемерила полдюжины нарядов, не зная, что надеть. Что-нибудь поэлегантнее или посексуальнее, и в конце концов остановилась на строгом платье от Диора. «Благодарю вас». Когда они сели, Филипп сказал, «Я чувствую себя настоящим идиотом». «Да? Почему же?» «Ну, я как-то сразу не сообразил, что вы та самая Камерон». «Какой ужас!» — рассмеялась Лара. «Господи! Ведь вы — это гостиничные комплексы, кварталы жилых домов, здания офисов. Путешествуя по стране, я повсюду вижу ваше имя». «Ну и хорошо», — она улыбнулась. «Это напоминает вам обо мне?» Он заглянул ей в глаза. «Не думаю, что мне нужны напоминания. Скажите, вам, наверное, надоело слышать, как все вокруг говорят, что вы безумно красивая?» Лара хотела сказать, «Я рада, что вы считаете меня красивой», но вместо этого выпалила, «Вы женаты?» Она готова была откусить себе язык. Он улыбнулся, «Нет, я не могу жениться». «Но почему?» На мгновение она затаила дыхание. «Ведь он же не...» «Потому что большую часть своего времени я провожу в гастрольных поездках. Сегодня я в Будапеште, завтра в Лондоне, послезавтра в Париже или Токио». «Ах!» — Лара сразу почувствовала облегчение. «Филипп, расскажите мне о себе». «А что бы вы хотели узнать?» «Все». Он засмеялся. «На это уйдет не больше 5 минут». «Нет, я серьезно. Мне правда это очень интересно». Он глубоко вздохнул. «Ну что же, мои родители жили в Вене. Отец был дирижером, а мама — преподавателем игры на фортепиано. Спасаясь от Гитлера, они уехали в Бостон. Там я и родился». «А вы всегда знали, что станете пианистом?» «Да». Филиппу 5 лет, он разучивает урок по музыке, в комнату влетает отец. «Нет, нет и нет. Ты что, не можешь отличить мажор от минора?» Его волосатый палец тычется в нотную тетрадь. «Это минорный аккорд. Минорный, понятно?» «Папа, пожалуйста, разреши мне погулять. Меня ждут ребята на улице». «Нет, будешь сидеть до тех пор, пока все как следует не усвоишь». Филиппу 8 лет. Он уже 4 часа не вставал из-за рояля. «Ненавижу музыку!» — кричит он. «Не хочу больше дотрагиваться до клавишей!» «Прекрасно!» — спокойно говорит его мать. «А сейчас я еще раз хочу послушать Антанте». Ему 10 лет. В гости к его родителям пришли друзья-музыканты. «А теперь Филипп нам что-нибудь поиграет», — говорит мать. «Ну-ка, послушаем маленького Филиппа», — раздаются со всех сторон снисходительные возгласы. «Поиграй Моцарта, Филипп». Филипп смотрит на их равнодушные лица и неохотно усаживается за рояль. Гости продолжают болтать между собой. Он начинает играть. Его пальцы взлетают над клавишами. Разговоры внезапно стихают. Он исполняет сонату Моцарта. Комната наполняется волшебными звуками, и кажется, что Филипп — это сам Моцарт. Когда звучит последний аккорд, в комнате повисает гробовая тишина. Затем гости устремляются к роялю, осыпая мальчика восторженными комплиментами. Он слушает их аплодисменты и хвалебные возгласы, и наступает момент его прозрения, когда ему становится ясно, кто он есть, и что он хочет от жизни. «Да, я всегда знал, что стану пианистом», — сказал Филипп. «А где вы научились играть?» «До 14 лет меня обучала мама, а потом родители послали меня учиться в Филадельфию». «Вам там понравилось?» «Очень». Ему только-только исполнилось 14 лет, когда он оказался один, без друзей, в незнакомом городе. Филадельфийское музыкальное училище было расположено в 4 корпусах постройки начала века. Оно являлось американским эквивалентом Московской консерватории, из стен которой вышли такие музыканты, как Виардо, Егоров и Торадзе. Среди выпускников этого училища были Самуэль Барбер, Леонард Бернстайн, Джан Карло Менотти, Петр Серкин и десятки других блестящих исполнителей. А вам не было там одиноко? Нет. Он чувствовал себя просто жалким. Прежде ему никогда не доводилось уезжать из родного дома. Его прослушали на вступительных экзаменах, и только когда его приняли, он по-настоящему осознал, что начинается новая жизнь, что домой он уже не вернется никогда. Профессора мгновенно распознали скрытый в этом мальчике талант. Его учителями стали Изабелла Венгерова и Рудольф Серкин, под руководством которых Филипп усердно изучал теорию музыки. В свободное от занятий время он вместе с другими студентами играл в камерном оркестре. Фортепиано, на котором его силой заставляли играть с 3-летнего возраста, теперь сделалось своеобразным центром всей его жизни. Из этого волшебного инструмента пальцы Филиппа научились извлекать звуки, передающие целую гамму человеческих чувств — и любовь, и страсть, и гнев. Филипп словно говорил на особом, понятном для всех универсальном языке. «Свой первый сольный концерт я дал с Детройтским симфоническим оркестром. Мне тогда было 18 лет». «Вы сильно волновались?» Он был в ужасе. Он понял, что играть для друзей — это одно, а предстать перед огромной аудиторией людей, заплативших за то, чтобы его послушать, деньги — это совсем другое. В волнении Филипп выхаживал взад-вперед за кулисами, пока директор театра не взял его за руку и не сказал: «Пора, ваш выход». До сих пор Филипп не мог забыть охватившего его чувства, когда он вышел на сцену, и публика начала ему аплодировать. Он сел к роялю, и все страхи мгновенно улетучились, а потом его жизнь превратилась в один сплошной концертный марафон. Он объездил всю Европу и всю Азию, и после каждого турне его слава становилась все громче. Его импресарио стал знаменитый Уильям Эллерби, и 2 года спустя Филиппа Адлера буквально завалили предложениями со всех концов света. Он посмотрел на Лару и улыбнулся. «Да, я и сейчас перед концертом не нахожу себе места от волнения. А интересно ездить на гастроли? По крайней мере, скучать не приходится. Однажды я давал концерты с Филадельфийским симфоническим оркестром. По пути в Лондон мы сделали остановку в Брюсселе. Но из-за тумана брюссельский аэропорт закрыли, и тогда нас посадили в автобус и повезли в аэропорт Шифоль в Амстердам. А там нам объяснили, что заказанный для нас самолет слишком мал, и мы можем взять с собой либо только чемоданы, либо только инструменты. Ну, естественно, все выбрали последнее. В Лондон мы прилетели перед самым началом концерта, и нам пришлось выступать в джинсах, кроссовках, да еще и небритыми. Держу пари, публике это понравилось», — засмеялась Лара. «Да, очень. А в другой раз я приехал на гастроли в Индиану, но оказалось, что рояль заперт в чулане, и никто не знает, где ключ. И тогда мы выломали дверь». Лара хихикнула. «А в прошлом году я должен был исполнять концерт Бетховена в Риме», и один музыкальный критик написал: «Выступление Адлера оказалось на редкость скучным, а его интерпретация финала оставляет желать лучшего. Темп исполнения совершенно не соответствовал присущему этому произведению ритму». «Какой ужас!» — искренне сочувствуя, воскликнула Лара. «Но самое ужасное — это то, что я этого концерта так и не дал», — Я опоздал на самолет. «Расскажите еще что-нибудь», — попросила Лара. «Ну, однажды в Сан-Паулу во время исполнения фортепианного концерта Шопена у рояля сломались педали». «И как же вы вышли из положения?» «А доиграл до конца без педалей». Когда Филипп рассказывал о своей работе, в его голосе чувствовалось воодушевление. «Я счастливый человек», — проговорил он. «Ведь это так прекрасно, что твоя музыка трогает людей, помогает им перенестись в другой, чудесный мир, мир грез. Иногда мне кажется, что музыка — это единственное светлое и здоровое начало в нашем безумном мире». Он застенчиво улыбнулся. «Простите, я не хотел бы показаться вам чересчур высокопарным». «Нет-нет, вы же дарите радость миллионам людей». Лара вздохнула. «Когда я слушаю, как вы исполняете Дебюсси, мне чудится, что я иду по одинокому пляжу и вижу вдали мачту плывущего корабля». «Да, то же самое, кажется, и мне», — улыбнулся Филипп. «А когда вы играете Скарлатти, я уношусь в Неаполь, слышу ржание лошадей и скрип телег, вижу гуляющих по улицам людей». Лара не могла не заметить, с каким нескрываемым удовольствием слушал ее Филипп. Она вспоминала все, что получила на уроках профессора Мейера. «А вместе с Бартоком вы заставляете меня почувствовать себя в какой-то деревушке Центральной Европы, среди венгерских крестьян. Вы словно рисуете картины, я растворяюсь в них». «Право, вы преувеличиваете мои способности». «Нисколько. Все, что я сказала, чистая правда». Они приступили к ужину, который состоял из шатобриан с печеными яблоками, салата уилдорф, спаржи и фруктового пирога на десерт. К каждому блюду подавалось соответствующее вино. «Лара», — сказал Филипп, — «что-то мы все говорим обо мне. А расскажите-ка о себе. Интересно, что чувствует человек, возводящий по всей стране громадные здания?» Лара с минуту помолчала. «Это трудно описать», — начала она. «Вы творите руками, я же творю головой. Я не строю дома в прямом смысле этого слова, но я создаю условия для того, чтобы они строились. Я вынашиваю мечту из стали, стекла и бетона и воплощаю ее в жизнь. Я создаю рабочие места для сотен людей, архитекторов и каменщиков, дизайнеров и плотников. Все они и их семьи существуют благодаря мне. Я даю людям прекрасные и удобные жилища и красивые магазины, где они могут купить все, что только душе угодно. Можно сказать, что я строю будущее». Она смутилась. Ей-богу, я не собиралась произносить речь. «Вы замечательная женщина», — восторженно прошептал Филипп. «Вы сами-то это знаете?» «Я рада, что вы так считаете». Это был чудесный вечер, и к тому времени, когда он подошел к концу, Лара поняла, что она первый раз в жизни влюблена. А ведь она так боялась, что ни один мужчина на свете не способен и приблизиться к созданному в ее воображении образу. И вот она встретила, наконец, своего Лохинвара. Когда Лара приехала домой, она была слишком взволнована, чтобы сразу идти спать. Вновь и вновь она мысленно возвращалась к прошедшему вечеру. Филипп Адлер был самым замечательным мужчиной, которого ей когда-либо доводилось встречать. Зазвонил телефон. Лара улыбнулась и сняла трубку. Она уже начала говорить «Филипп», когда услышала голос Пола Мартина. «Я просто хотел убедиться, что ты благополучно добралась до дома». «А-а-а», — выдавила из себя Лара. «Как прошла встреча?» «Отлично. Ну, я рад. Давай завтра вечером где-нибудь поужинаем. Лара заколебалась. Хорошо, — наконец проговорила она, думая про себя. Неужели у меня могут возникнуть неприятности?